торопливым шагом спешат домой. Но вот уже виднеются огоньки на деревне. Слышен лай собак, и мы дома. Нас встречает сестра. «Что это вы как запоздали? Я очень беспокоилась о вас». Мы рассказали ей о случившемся. Она перебила нас словами. «Я говорила тебе, нельзя давать ему лошадь, а ты не послушал». «Это такой нелепый, неверный человек». На другой день был послан Тулу Алексей выручать лошадь, тележку и самого Воейкова. Все оказалось в полицейском участке. Мы узнали, что Николай Сергеевич открыл корзину с провизией и выпил весь графин травничку, уложенный Дуняше по его же просьбе вместе с провизией. В те дни, когда мы не ездили на охоту, мы занимались музыкой. Лев Николаевич одно время очень увлекался музыкой, желая усовершенствоваться. Он играл по 2-3 часа в день Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона, а позднее уже учил вальс Антона Рубинштейна, который пришелся ему по характеру. Я всегда слушала его с удовольствием. Он умел вложить во все, что он делал, что-то свое, живое и бодрящее. Иногда он читал нам вслух. Помню, как он читал переводной английский роман «Мистрис Браддон» Аврора Флойд. Этот роман ему нравился, и он часто прерывал чтение восклицаниями. «Экие мастера писать эти англичане! Все эти мелкие подробности рисуют жизнь! Таня, а ты узнаешь себя в этом романе?» — спросил меня Лев Николаевич. «В Авроре? Ну да, конечно». «Я не хочу быть такой, это неправда!» — закричала я краснея. «И никогда не буду ею!» «Нет, без шуток, это ты!» — продолжал Лев Николаевич, полушутя, полусерьезно. «Да, это правда, Левочка!» — говорила тетенька. «Черты характера те же!» «Это огорчило меня еще больше!» Лев Николаевич засмеялся и продолжал читать. «Сергей Николаевич сравнил меня с маленькой графиней, но та, по крайней мере, действительно прелестна», — думала я. «А это бог знает что — влюбиться в конюха!» Мысль о конюхе, как наш Индюшкин, рассмешила меня. Сюжет романа следующий. Аврора, дочь богатых и гордых родителей, влюбилась в своего Берейтера и отдалась ему, что составило несчастье ее жизни и ее родителей. Берейтер ярко очерчен в романе, чувственный, низменный, красивый и смело подлый. Конца романа я не помню. Впоследствии я старалась достать этот роман, чтобы видеть, какие именно черты характера Авроры схожи с чертами характера Наташи в «Войне и мире». Я помню хорошо, что я и Соня это заметили, но достать этот роман я не могла в переводе. Недолго отдыхала Соня. Кормилица Наталья заболела грудницей, ее пришлось отпустить. Сережу решено было воспитывать на рожке. Опять беспокойство, возня и забота. Я помогала Соне как могла, но она чувствовала себя хуже прежнего. А тут на беду заболела няня Татьяна Филипповна внутренним раком. Ее отправили в Пирогово. Маленький Сережа своим беспокойным криком от всех этих перемен мучил Соню. Я помню, как однажды я застала Льва Николаевича одного в детской. Чтобы успокоить ребенка, он сильной дрожащей рукой совал в ротик ребенка рожок, наливая молоко другой рукой. Я никогда не забуду этого зрелища. Но вскоре все наладилось. Взяли няню из дворовых, Марию Афанасьевну, женщину лет 45. Это была классическая няня. Она носила на голове не то повязку, не то повойник, который носят купчихи или свахи в пьесах Островского. На шее у нее всегда была косынка. Она долго жила у Толстых и выненчила всех старших детей, несмотря на то, что иногда в праздник любила выпить. Отец.